Глава вторая. Я шел по тихой улочке вдоль заборов, из-за которых живописно свисали вниз заснеженные ветви садовых деревьев. Обратил внимание, что фонарных столбов на улочках было много, но сейчас, в зимний период, видимо, включались не все для экономии. Хотя сейчас, когда яркий свет месяца заливал всю округу своим жемчужным светом, эти желтоватые пятна электрического света только портили пейзаж. Без них ночь была бы точь-в-точь похожа на гоголевскую близ Диканьки. Я спустился с холма, решив направиться в сторону речки, над которой блестел очень живописный бревенчатый мосток. И как я его раньше не заметил, когда подъезжал к поселку? Заборы как-то неожиданно поменялись. Вместо сплошных современных сайдингов показались плетни с живописно насаженными на столбцы горшками, на донышках которых образовались высокие снежные шапки. «Наверное, это и есть та самая стародеревенская улица», — думал я, разглядывая домишки за забором. «Ну да, вон и дома какие-то странные. То дом с мансардой и палисадом из штакетника, а то изба бревенчатая за плетнем». Но зато улица была очень даже жилая. Чуть не в каждом окне горел свет. Слышался говор и смех. Там пели какую-то песню, играла гармонь. В другом дворе хохотала молодежь. «Вот же молодцы какие!» Думалось мне, в деревне праздники проводят, а не по клубам в городе шастают. «Эй, прохожий!» Окликнул меня рослый мужчина, облокотившийся на забор из штакетника. «Ты местный? С какого участка? Что-то тебя не припомню». Объяснив, что пока я еще ни с какого участка, но вскоре планирую стать местным, а пока гуляю и осматриваюсь, я подошел поближе к его участку. Дом там был вполне современный. Окна вон пластиковые стоят. «Да ты что?» Воскликнул обрадованный мужик и, открыв калитку, затащил меня к себе на двор. «А мы тут решили калятки устроить. Глянь, сколько в этот год народу в наших родниках собралось. Есть где разгуляться. А пошли с нами. Чего так-то просто по селу бродить?» С крылечка дома высыпало народу. Загалдели, что-то говорили, смеялись и хлопали меня по плечам. Один мужик был в вывернутом мехом наружу тулупе и очень реалистично сделанной маске медведя. Рядом с ним две девушки лет 20 с небольшим, в цветастых ярких платках с широкой красной бахромой. Народу было человек 15, а то и больше. Я даже всех разглядеть не успел, но все веселые, шумные и ряженные. «А я и не знал, что у вас тут калятки так проводят. Столько народу собралось», — сказал я мужику, стоявшему рядом со мной. Тот рассмеялся и накинул на меня вывороченную наизнанку жилетку, немного странно пахнувшую. На голову мою нахлобучил ушанку и сказал: «Да у нас тут вообще на святке весело. Тебе понравится, точно после этого дачу себе тут купишь. Хоть бы вот даже мою. А что, в добрые руки, так сказать? А ты продаешь, что ли?» Обрадовался я такому случаю. «А тебя как звать?» «Я Николай». «А я Алексей. Семенов сын, значит». «Ну, вот и познакомились. Итак, все, идем веселиться. Про дела потом уж. Все после сам решишь». Немного странными показались мне слова Алексея. Но тогда я подумал, что они тут все, наверное, уж немало на грудь приняли. Так скачет вон. Правильно говорит. При таком веселье дела потом. Разноцветная шумная толпа потоком вынесла меня со двора на улицу, и я потерял из виду и Алексея, который накинул на себя изодранную в клочья куртку с меховым воротником, и девчонок в платках. Все кружились, скакали вокруг меня. И я тоже стал что-то кричать и петь, сам не понимая сказанных мною же слов. Наша странная процессия двигалась по улицам, которых я совсем не узнавал, хотя сегодня колесил по поселку, и почти в каждом доме открывались окна и двери, хозяева выходили на двор, пели вместе с коледующими и кидали им что-то в мешки. «Наверное, угощение дают», — радостно думал я. «Потом компания пирует. Как тут у них? Однако все организовано». Вспомнил про Марию Тимофеевну, которая меня на чай ждет. Но воспоминание вспыхнуло и как-то сразу улетучилось легкой дымкой. Словно и не было никакой доброй бабули, встретившей меня в этом чудесном поселке. Мы пели, сыпали шутками, толкались и танцевали, продвигаясь по тесным улочкам. Месяц кружился в небе, непостижимым образом оказывался то справа, то слева. Я не ощущал никакой усталости, что было весьма странно. Дома я на шестой этаж поднимался с двумя передышками, а тут... «Ну что, на пилораму?» — хриплым басом крикнул мужик, изображавший медведя. «Да, да, на пилораму! На пилораму!» — закричала толпа, и что-то тревожное прозвучало в этом крике. «Кровожадное, что ли?» Я вздрогнул. Что-то смутное всплыло в памяти. Мне чего-то стало вдруг страшно. Я попытался найти в этой толпе единственного, кого знаю, Алексея. Ухватив его за рукав, я сказал, стараясь перекричать толпу. «Мне Мария Тимофеевна сказала, что к пилораме лучше не ходить!» «Что? Чего ты говоришь? Я не слышу!» — крикнул Алексей и похлопал меня по спине. «Идем, идем! Уже недалеко, недолго осталось!» Он увлек меня в толпу, которая, сперва притихнув, вдруг снова закружилась, засвистела и запела на разные голоса. Когда я в родники приехал, как раз мимо старой пилорамы путь пролегал. Я четко помню, что старое здание с чуть покосившейся от времени крышей казалось давно заброшенным, и чуть не до половины стены было занесено снегом. Теперь же, когда мы всей этой шумной компанией подкатились к старой пилораме, я не поверил глазам. В неостекленных оконных проемах горел свет, рядом стояли снятые с окон ставни, внутри слышались звуки то пилы, то топора, какой-то шум и грохот, будто бросали доски или бревна. Компания каледовщиков остановилась перед широким входом и притихла. Песни и пляски закончились, все негромко перешептывались и поглядывали на вход в пилораму. Я огляделся. Лица моих спутников были странными, отрешенными и словно призрачными в свете яркого месяца. В освещенном проеме показалась фигура высокого человека. При его появлении все вокруг меня стихли. Воцарилась мертвая тишина. Я слышал, как поскрипывает на морозе старое дерево возле дороги. «Ну?» — спросил он раскатисто и оглядел толпу. «Нагулялись?» Я стоял и никак не мог разглядеть его лицо. Свет падал на него со спины, и я видел только очертания его мощной фигуры. «Да, да!» «Нагулялись!» Ответы звучали словно шелест. Я не слышал даже дыхания людей позади себя. Тут я увидел, как мужик в маске медведя отдал хозяину пилорамы мешок, в который нам кидали гостинцы. Старая ткань его местами протерлась, и почти вся была пропитана чем-то красным, похожим на кровь. «А это кто?» Тот, кто вышел нас встретить, приложил к лбу ладони, вгляделся в меня. «А ты чего тут забыл? Вы этого-то зачем сюда привели?» «Так я это... каледовал. Позвали меня!» Забормотал я. Почему-то мне страшно было увидеть его глаза, но тром я чувствовал какую-то нереальность происходящего. «Каледовал!» — хохотнул он. И от его смеха мне стало страшно и холодно. Я почувствовал, как коченеют мои ноги в валенках, одолженных у бабушки Марии Тимофеевны. «Ну, и много наколедовал, мил человек. Давай-кась, пойди сюда. Инструмент-то хоть умеешь держать в руках?» А чего ж?» Я приосанился, стараясь скрыть охвативший меня страх. «Батя-то всему научил, да и дед у меня был, я в деревне рос». «Вот это хорошо! Я люблю рукастых!» Прогудел он и махнул рукой, призывая следовать за ним внутрь пилорамы. «Не то что эти балалайшники мои! Ну иди, я тут тебе все покажу! Вот тут струк у меня, тут подщеголек привожу, видишь как? Ровнешенько получается!» Я глядел пилораму. Современного в ней не было ничего. В большом очаге почти посередине сарая ярко пылал огонь, но тепла от него я не ощутил. Кругом были доски, в углу стояли широкие козлы. Прислоненные к стене стояли в ряд свежеструганные продолговатые ящики, похожие на гробы. Я коротко вздохнул. Вдруг пришла мысль, что обратно в теплый дом Марии Тимофеевны я вряд ли вернусь. Но не желая обидеть странного хозяина, показывающего мне свой труд, я собрался с силами и проговорил. «Ну что ж, хорошо, инструмент у вас интересный, Бог вам в помощь!» Крикнуло, грохнуло и застонало кругом. В глазах замелькало и закружилось, словно оглушило меня. Я невольно присел, зажмурившись и закрыв руками уши. Все стихло. Я осторожно разлепил глаза. Ресницы мои слиплись от наросшего инея. Сам я почему-то был без куртки, и никакого жилета, накинутого тогда Алексеем, на мне не было. Я сидел на корточках в сугробе, а передо мной возвышалась наполовину занесенная снегом и потемневшая от времени старая пилорама. Кругом было белое безмолвие. Только снежные поля серебрились искрами в свет месяца. Я вскочил на ноги, понял, что сижу тут довольно долго и уже порядком застыл. Похлопывая себя по бокам и приговаривая в изумлении «Ух! Ух! Ух!» от только что пережитого, я быстро пошел, ковыляя, а потом побежал обратно в поселок к дому Марии Тимофеевны. Она уже ждала меня у калитки, с тревогой вглядываясь в заснеженные улочки, а увидев, всплеснула руками. «Да ты где ж был? А куртка-то твоя где? Иди, иди скорее в дом. Я думала уж ты вовсе запропал тут». Вскоре я уже сидел у теплой печки, закутанный в колючее шерстяное одеяло. Прихлебывал чай с малиной и, трясясь, рассказывал о том, что со мной приключилось. Мария Тимофеевна даже не удивилась, только тихонько шептала какую-то молитву. Следующим утром я надел старый тулуп, ранее принадлежавший супругу хозяйки, и отправился по своим же вчерашним следам. Я дошел до того дома, где вчера встретил Алексея и его компанию. Или не встретил. Двор был занесен снегом чуть не по самый верх штакетника, на котором сиротливо висела моя куртка. Взяв ее, я постоял немного и хотел пойти до пилорамы, но повернул обратно. «Потом схожу». Машину свою я завел, когда Михаил, сосед Марии Тимофеевны из города, приехал и прикурил меня. Хороший такой дедок. Мы потом с ним не раз по грибы вместе выбирались. «Что, думаете, не купил я там, в родниках, дачу?» «Купил! Той же весной. И теперь частенько хожу в гости к Марии Тимофеевне, узнать местные новости и послушать рассказы о прошлом родников и о его жителях. С сыном ее познакомился. Хороший мужик, рыбак. Вот мы на зорьке вместе ходим удочки покидать. Красота!» А купил я тот самый дом с палисадом из штакетника, который хозяин Алексей так хотел пристроить в хорошие руки. Сам он, кстати, той зимой на машине разбился. В аккурат после Рождества. Страшная авария случилась на трассе, которая от родников не очень недалеко. 6 машин пострадали. В одной 2 девушки молоденькие ехали, только-только институт закончили. В другой сам Алексей домой спешил, к семье. За ним ехал на Ниве мужик лет 40, охотник. Как раз с охоты ехал. С друзьями на медведя-шатуна ходил. Трофеи охотничьи в машине вез. Вот такие дела у нас в родниках. А вот кто же он был, тот хозяин пилорамы, мне очень хотелось бы узнать. Интересный он мужик.